описание острова Кадьяк и этнографические сведения о его коренном населении из записок иеромонаха Гедеона. Второго по выходе моем на берег первым и священнейшим почел долгом принесть в Америко-Кадьякской церкви подателю всех благ искреннее благодарение о благополучном совершении нашего плавания около половины света. Слабо перо мое к объяснению тех душевных излияний, кое вполне ощущал я, услышав, что в новом свете, стране, столь удаленной от России, стране еще дикой, благоговейно прославляется имя триипостасного Бога и провознесенное паче всякого имени на земле живых имя всеавгустейшего его помазанника Александра I. Шестого перешел с корабля в покое духовной миссии. А по осмотре всей церковной утвари, ризницы, книг и домашней экономии, 26-го отправился с компанейским переводчиком в двух трехлючных байдарках для проповеди Слова Божия вокруг всего Кадьяка, также и на прилежащие к нему острова. Угак, Шеледак, Аяхталик, Ситхинок и Тугидок. Быв на всех алиутских жилах, старался по мере способности моей внушать новопросвещенным то, что необходимо, нужно для веры, добродетелей гражданских и жизни хозяйственной. Всеми мерами старался вникать в прежние их предрассудки, кое неприметно раскрывая дружелюбными советами, показывая им очевидную гнусность и вред, от вкоренения их происходящие, и таким образом доводил их к правилам истинного богопочитания. Судя наружно, кажется, слушали меня охотно. Случалось нередко, что более 8 часов просиживали, не вставая и не отходя прочь. Везде принимали ласково, кроме рыбы почивали сараную с китовым жиром и ягодами, малиную, шикшою, княженикою, черницу с китовым же жиром. Я дарил их табаком, бисером, иголками, стамедом, яманиной, то есть длинную козлиную шерстью. 21 августа в проливе, отделяющем Аяхталик от Кадьяка, скорбью наполнено было мое сердце, ибо после тишины и тумана настал сильный и жестокий ветер при противном течении. Гребцы устали, погода усилилась, волнением беспрерывно нас покрывало, у гребцов из носа лилась кровь от большого напряжения сил. Явная предстояла гибель, ежеминутно ожидали от свирепости волн опрокинутие и разодрание байдарок. Но с крайним изнурением сил, слава Богу, едва добились до пустого берега, где пробыли 3 суток. Благодарили промышлителя всячески, что в пище, то есть юколи и китовине, недостатка не имели. Во все время моего объезда, то есть в 2 месяца и 5 дней, крестило обоего пола 503 души, от 1 до 10 лет, в том числе 22 души 40-летних, 38 пар обвенчал. В Павловской гавани все строения из елового леса. На берегу, близ которого на якорях стоят суда, такелажная с другими большими для поклажи горницами. Напротив фона и на горе новый правительский дом с библиотекою, а от него в виде продолговатого четвероугольника 8 разных семейственных домов. Против правительского дома при самой оконечности мыса стоят церковь и колокольня с ветхими крышами. Пред самым входом в церковь по правую сторону общая компанейская поварня, а по левую сарай для байдар и разных поделок. Позади сарая кладовые для кормов и балаган, то есть на столбах сарай, в котором пол из жердей для свободного прохода воздуха. В нем хранится юкола и кочемас. В кладовых содержат китовое, севучье и нерпичье мясо. Жир китовый и севучий, сарану и ягоды, шикшу, брусницу, морошку. Все оные кормовые припасы привозятся из артелей. Против церкви за ручьем на возвышенном месте, прежде бывшая деревянная полуциркулем крепость, кое третья часть за ветхостью уже отломана, остались только покои для конторы, казармы для промышленных, магазин для пушных товаров, лавка с погребами и немного в отдалении кузница со слесарнею. Все оное строение ветхо. Засим под горою старый правительский дом, где теперь находится российско-американское училище, ветхие покои для духовной миссии, общая компанейская баня, круглый кожим, где живут каюры и больные, и новый скотский дом. От всего последнего в недальнем расстоянии находятся дом правительского помощника и гостиные покои. Кроме оного селения на Кадьяке находятся следующие артели. Первое. Сапожниково, близ Павловской гавани, в коей построена одна деревянная казарма для русских. Скотский двор, балаган и алеутские юрты. Здесь содержится более коров, нежели в других артелях. С великим трудом и неудовольствием сеют немного ячменя и овса. Саху таскают алеуты вместо быков. И юколы заготовляют до 30 тысяч штук. Вторая. На южной стороне Кадьяка игатская артель в бухте того ж имени. В ней все строения из тополева и ольхового леса. Дом для байдарщика и русских промышленных, кормовая барабара, кладовая, поварня для китового жира, кухня, баня, анбар, новый скотник, алеутский кожим, сарай и два лабаза, то есть столбы с перекладинами, на коих для сушки развешивают рыбу. От артели в расстоянии 3 верст на устье озера забор, запруда, сарай 8 саженей длины, с 3 лабазами и земляная юрта. Здесь заготовляется до 60 тысяч юколы. С 10 апреля гольцы идут из озера в море. Красная подходит к забору 23 апреля и ранее хайка и горбуша приходят с моря в половине июня. Из всех 3 последних рыб приготовляется юкола посредством женщин, кои своими американскими ножами, наподобие наших сечек, сперва разрезывают пополам рыбу, потом, отняв голову, вынимают всю хребтовую кость, и таковые пластинки весят для сушки на лабазы, а сон их относят высушенные в балаган. Кижуч из рода лососей приходит к запору в половине сентября и ранее. Из него также приготовляют юколу и кочемас, в коем хребтовая кость не вырезывается. Третье. Артель в Трехсвятительской гавани. В ней строение из тополевого и ольхового леса. Покои для байдарщика и приезжающих, казарма для 10 семей, кузница, поварня, 3 барабары кладовые на 15 сажен длины. В первой хранится жир и производится резка китовины. Части свежего кита, сперва изрезав на малые кусочки, кладут в большие кади и дают отстояться без прибавки воды 10 дней, а с водой 20 дней. Потом вытапливают жир умеренным огнем в больших котлах около 20 ведер, прибавляя в каждый котел по 8 ведер воды. Если же кит долго пробудет в море и начнет портиться от солнечного жара и морского воздуха, то изрезав такого кита не кладут в кади, а скорее в котел. Прибавляют более воды и вытапливают самым легким огнем. А сивучий нерпичий жир вытапливают, не прибавляя воды. Хороший лов запасается до 50 бочек китового жира. Брюховые части свежего кита особенно парят в котлах. И для предохранения, намазав икрою сваренную кислицею, кладут их в кади. Таковая китовина называется павлиною и заготовляется он и здесь для одних русских более 200 пудов. Провесною называется та, которую режут прутьями из ластов свежего кита и из брюховых частей ластов, пробывшего долго в море. Онную китовину употребляют для каюров и каюрок. В средней барабаре кладовой юкола, кои в хорошее время заготовляется до 90 тысяч, в третьей 4 чана ягод шикши с китовым жиром, из коих выходит более 30 бочек. Между второй и третьей барабарами сделан сусек или ларь, закром для сараны, коей собирается в урожай более 600 ведер. Ее копают в июне, потом, отварив, толкут и, высушив, кладут вышеупомянутый закром. Таковая сарана, водою разведенная, называется бурдуком. Близ барабар скотник, сарай для сена, байдар, байдарок и юрта для каюров. Четвертое. Артель Алитакская на западной стороне Кадьяка. Она построена на горе подле небольшой речки следующим образом. Одна для байдарщика горница из досок, кругом окладенная дерном. Другая подле нее с 2 урунами для русских промышленных, сени, поварня и кладовая. Немного подалее поварня для жира, китовины и сараны, 2 большие барабары для кормовых припасов. В первой 2 большие кади сараны, 15 бочек шикши с жиром и 2 кади павлиной китовины. Во второй хранится китовый жир в 25 сивучих пузырях, около 150 ведер. Сарай для разных поделок, скотник, свинарник, синник и балаган с юколою, кое здесь заготовляется до 70 тысяч, и под горою еще сарай для байдарок и байдар. Пятое. Карлукская артель на северной стороне Кадьяка. На горе подле речки Карлук крепость обнесена небольшим земельным валом, с морской стороны 27 сажен, а с прочих трех около 50. В ней строение следующее. Довольно чистая и светлая казарма из досок, кругом окладенная дерном. 7 сажен длины и 4 ширины, с 11 рунами для русских промышленных, покои для байдарщика, и наверху 2 летние горницы, сени, поварня, балаган 8 саженей длины и 4 ширины. Здесь юколы в доброе лето припасают до 300 тысяч, 2 барабары, 1 для кормовых припасов, из коих сараны 200 ишкатов, шикши 30 бочек, 25 ведерных, 3 кади китового жира и 2 бочки морожки, а другая для поклажи разных вещей. Погреб для сбережения картофеля и репы, летняя поварня, баня и сарай для разных поделок, будка или караульня. За крепостью в недальнем расстоянии от ворот скотник, синник, свинарник 3 сажений длины и ширины, квадратный кожим с большой юртою 3 сажений длины и 4 ширины для каюров, коих при одной здешней артели состоит на лицо 20, а каюрок 18, и для чистки рыбы 25 женщин с разных жил. Под горою сарай для байдар и байдарок. Кроме сих кадьякских артелей находятся еще на острове Афагнаке 2 с подобными постройками и заведениями. На лесном островке 1, где юкол не заготовляется, потому что нет ни одной речки. На всем островке делают кирпичи и вываривают соль. При каждой артели, кроме скотоводства, имеют огороды, в которых садят только картофель и сеют репу. Некоторые из таёнов кадьякских по приезде господина Рязанова построили себе по одной русской горнице без печей. Хотя все ему обещались строиться по примеру русских, однако они не имеют к тому довольных сил и способов. Обыкновенное же их строение состоит в следующем. Прихожие или сени, по-алеутски чеклюак, в 12 аршин длины, 8 ширины и 2 высоты. Обставлена досками с продолговатым отверстием для входа. Потом на поставленных по углам стойках начинаются по 3 со всех 4 сторон перекладины, очень отлого положенные клеткою, и на них еще по 3 покруче, так что наверху остается отверстие немного более аршина. Снаружи покрыто травою, насыпано землею. По сторонам с малым круглым в прихожую отверстием, как только можно человеку пролезть, приделаны небольшие квадратные отделения подобной постройки с одним на боку окошечком и присыпаны землею. В сих-то отделениях они спят, работают и парятся, наносив туда накаленных в прихожей каменьев. Внутри оных по сторонам вместо украшения повешены стрелки, для памяти промышленных зверей грудные позвонки или уринные пузырьки и бобровые головки. А на низу лежат разных величин блюдца, чашечки, ложки и калушки, то есть продолговатая посуда для воды. В прихожей хранятся в особенном отгородке кормовые припасы, как то юкола, красной рыбы икра, ягоды с жиром и сарана, только всего в очень малом количестве. У богатого и семейного таёна в 8-10 аршин бывает квадратный кожим. В 21,5 аршина вышины обставлен он толстыми неотесанными досками со входом в прихожую. По углам утверждены толстые стойки, с которых отлога начинается квадратным уменьшением склонения сводов, числом до 6 перекладин, расстоянием немного менее аршина одна от другой, клеткою положенных таким образом, что наверху остается один квадратный люк, покрытый сивучими или нерпичьими кишками, от которого во всем кожиме очень светло бывает. Снаружи покрыт травою и присыпан землею. Внутри по всем сторонам сделаны лавки для гостей. Таковых кожимов видел я только 3 на всем Кадьяке. В них-то бывают игрушки. Таюны учреждены по приезде Шелихова на Кадьяк, а до него на каждом жиле начальствовал анаюгак, хозяин. Он непременно должен был иметь собственный кажим. Сие достоинство было наследственно для детей и для ближних его сродников, как то сын, брат, дядя, племянник и зять постепенно заступали его место. Анаюгак назначал по себе наследника еще заблаговременно до своей смерти. Для сего созывал всех в кажим, куда сам приводил и назначаемого, нарядив его в лучшее платье. Тут пред всеми объявлял его своим наследником, который непременно должен почивать и угостить всех собравшихся. В это время женщины не бывают, а те девицы, коим дано имя мужское и содержаны были вместо сына, имели право находиться в собрании. За таковы их вход в кажим отец каждогодне обязан дарить анаюгаку втрое больше, нежели другие дарят за мужчину. По окончании собрания и угощения на игрушку приходят все женщины, уже вечером. Власть анаюгака состояла в том, что отлучающийся должен объявить причину своей надобности и что он делал еще показания относительно посылок, а наказывать других ничем не мог, разве за собственную свою обиду, управлял только своим семейством, воспитанниками и колгами, пленниками. На войну склонял советами и подарками. При собраниях занимал первое место и давал разные наставления. В присутствии его наблюдалось глубокое молчание, и малый ребенок не должен ходить. Вот отличительная примета его чести. Богатым между алеутами тот почитался, кто, кроме одетого семейства, имел только для себя одну бобровую, 5 еврашичьих, 5 тарбаганьих или оленьих, 5 урильих и 5 топорковых парок. 20-весельную байдару, 3 байдарки, много лафтаков, то есть сивучих и нерпичьих кож, у которых шерсть по выпарении снята, довольно китовины, 2 сивучих пузыря китового жира, 2 калуги для воды, 5 калюках из дерева, согнутых наподобие лукошка, шикши с жиром и столько же сараны, сивучие пузыри икры красной рыбы, 10 больших связок юколы, также несколько полтусины и тресковой. За всем сим, выключая разные стрелки и прочие домашние орудия, для каждого необходимые, должны у него находиться еще служащие к украшению следующие вещи. Первое. 4 и более янтарей, которые находили они сами на острове у камок, и светло-беловатые ценили, да и теперь ценят дороже желтого. Второе. Айминак, сукли, то есть тонкие косточки, червяку подобные, в длину более-менее 1,5 вершков. Третье – куикак, то есть тонкие пластинки в вершок длины и ширины, вырезанные из самой середины перламутровой ракушки. И 4-е – довольное количество различных бисеров.